вообще никого. Не обманываю? Я презираю ложь. Она калечит души. А почему он сам не может дать ей это лекарство? Его не пускают к ней в комнату. Почему? Врач заявил, что ему нельзя находиться рядом с больной. О, вы имеете в виду, что врач заявляет мужу, что он не может заходить в комнату, где Элизабет ненавидит даже его тень? Она выходит из себя, почти впадает в истерику каждый раз, когда видит его лицо. Нам, сестрам-сиделкам, запрещено даже упоминать его имя в ее присутствии. А почему она так настроена? Мне кажется, она все же знает, что уже никогда не встанет. Мистер Бэйн был за рулем, когда случилась авария. Она считает, что аварию можно было избежать. На лице Мейсона отразилась смесь раздражения и любопытства. Догадываюсь, вам не очень нравится, мистер Бэйн. Здесь вы ошибаетесь, мистер Мейсон. Он сильный, обаятельный человек. Мне нравятся мужчины такого типа. А вы ему тоже нравитесь? Боюсь, что нет. Ответила странная посетительница совершенно бесстрастным голосом. Итак, резюмировал Мейсон, он приходит к вам, предлагает заплатить $500, если вы дадите его жене яд, ставя себя таким образом в полную зависимость от вас, оставляя свидетеля, который может дать показания, случись что-нибудь с его женой. Это какая-то, простите, бессмыслица. Откуда вы знаете, что это яд? Я просто чувствую это. Но вы не знаете, что это за лекарство? Нет. А он вам ничего не сказал? Нет. Просто сказал, что это лекарство. Чем он объяснил, что хотел бы, чтобы именно вы дали его? Сказал, что доверяет мне. Само лекарство, по его словам, должно заставить ее лучше относиться к нему. Ну, все это чушь собачья. Вся эта история, заключил Мейсон, она не ответила. Ну, и вы пошли в полицию? Да. С кем вы разговаривали? Я пошла в полицейское управление и сказала им, что хотела бы рассказать насчет убийства. И они направили меня в комнату, где на двери была табличка «Убийство». Так, ну что дальше? Полюбопытствовал Мейсон. Я рассказала свою историю какому-то полицейскому. Ну, он просто посмеялся надо мной. Фамилию его вы запомнили? Холкомб. Да, Холкомб. Если не ошибаюсь, он назвался сержантом. Пузырек с лекарством вы ему показывали? Нет. Почему? До этого просто не дошло. А что же случилось? Я рассказала ему слово в слово все, что изложила вам, что мистер Бэйн хочет убить свою жену и так далее. Пыталась объяснить сержанту Холкомбу, почему. Но он просто посмеялся надо мной. К тому же он страшно спешил. Он должен был быть в другом месте, не сдержавшись. Ну, в общем, он вел себя невежливо и грубо. Как именно? Он сказал, что я неврастеничка, что мне нужно обратиться к психиатру. А я совершенно нормальный человек. И когда мистер Бэйн передал вам это лекарство... Вчера. А говорили ли вы ему, что вручите его жене? Я дала ему понять, что, возможно, сделаю это. И с тех пор вы носите этот пузырек в своей сумке? Да. вынимая его из сумки каждый раз, когда хотели что-то достать из-под него? По-видимому, да. Другими словами, заключил Мейсон, отпечатки пальцев мистера Бэйна уже стерлись. Не знаю. Я об этом как-то не думала. Мейсон взял пузырек, отвернул пробку, взглянул вовнутрь, затем расстелил на столе лист бумаги и вытряс все 4 таблетки. Они были все одинаковы. Мейсон взял одну, остальные 3 вложил обратно в пузырек. «Делла», — обратился он, — «пожалуйста, принесите 2 пустых пакета». Делла Стрит открыла ящик своего стола, взяла 2 пакета и протянула их Мейсону. Мейсон взял оставшуюся таблетку, опустил ее в пакет, надписал свою фамилию на обороте, затем взял пузырек с 3 таблетками, положил его в другой пакет, опечатал, надписал снова свою фамилию и обратился к Нелли Конвей. «Напишите сверху над моей фамилией свою». Она взяла ручку и сделала, как он сказал. «Адрес Бэйна, 1925, Монте-Карло, Драйвей. Вы отправляетесь на смену в 6 часов?» «Да, совершенно верно». «И до скольких часов смена?» «До 8 утра». «А потом?» «А потом приходит дневная сиделка». «У вас что, продленная смена?» «Да. Так как ночной сестре делать много нечего». «Почему ей вообще нужна ночная сестра? Разве она не спит ночью? Другими словами, может быть, лучше вызывать сестру?» «Миссис Бэйн временами испытывает трудности». «В чем?» «У нее нервное расстройство. Она часто просыпается и, как бы это сказать, ну, тот факт, что она запрещает мужу входить. В общем, врач предписал, чтобы с ней все время находилась медицинская сестра. Расходы для них ничего не значат. А кто владеет состоянием?» «Она». «Ну, а кинобизнес мистера Бэйна?» «Ну, он прилично зарабатывает себе просто на жизнь», ответила она, «но состояние у миссис Бэйн. Она владеет им одна. Причем получила его по наследству еще до замужества».